так. Они хотят, видимо, чтобы Наташа, как говорится, вернулась в семью. Может быть, даже, наверное, это неплохо, но Сандрик, теперь без него нельзя. И с Марьей они в хороших отношениях, и Сандрик не из тех, кто просто исчезнет с глаз. Да и Наташка не допустит, она обожает старшего сына. Может быть, тут играет чувство вины? Алиса продолжала. «У нас с Аликом вчера был разговор, и я многое поняла о своем сыне. Знаете, Светочка, он не такой легковесный и плохой, хотя так можно подумать, если судить по его второй жене». Алиса остановилась. «Сейчас она скажет, и что будет со Светланой после ее инфаркта? Ах, зря она не прихватила с собой валидол». Или еще что-нибудь. Конечно, у Светланы все есть, но тут нужна быстрая реакция. Так вот, я говорю, что он... Хватит хвалить своего сына, а то может получиться, что я сравниваю не в пользу Натальи. Но не в этом дело. Наташа рассказала, оказывается, ему о том, что у нее есть сын, старше Гарика. «Кажется, Сандрик...» Светлана покачнулась. Закружилась голова, и все стало отдаляться. Так вот оно что. Вот почему она заявилась. Но Наталья... Зачем ей надо было рассказывать? И когда? Когда она успела? И почему? Алиса увидела, как Светлана побледнела и кинулась к серванту, заметив, что там стоят какие-то бутылочки лекарственного вида. Но тут же увидела початую бутылку коньяка и решила, что это средство лучше. Налила в стаканчик и поднесла к губам Светланы. Та раскрыла глаза и сделала пару глотков. Через малое время Светлана пришла в себя и разозлилась тут же. «Да что же это такое в самом-то деле? Доколе эта история будет тянуться? Все уже успели постареть, все эти младенцы стали взрослыми, а ее все бьет колотун, и ей все время напоминают, а то само напоминает о себе это давнее прошлое». «Надо, черт побери, держаться», — подумала она. Что я веду себя, как старая расхлебень? Раскисла перед Алисой. Ах, в обморок. Да плевать, в конце концов, на эту историю. Если Наташка нашла нужным рассказать о ней своему бывшему мужу, может, и неспроста, а она... Светлана села прямо на стуле. Постаралась улыбнуться Алисе. Вроде бы получилось. Алиса была счастлива, что все, кажется, обошлось, а то она перепугалась не на шутку. Станет еще причиной большой беды. Но оживление и предвкушение дальнейших удовольствий, хотя, естественно, и с минусами, не покидали ее. Она еще раз проверила, как выглядит Светлана, и убедилась, что та пришла в себя и даже как-то раздражилась. Появилась в ней агрессия. И тихо, покошачьи, мягко начала. «Светочка, я, конечно, идиотка, что сразу брякнула вот так, но пойми...» Она вдруг обратилась к Светлане на «ты». И та приняла это как хороший знак. «Я вчера узнала от сына и взбудоражилась. Не самим фактом, в конце концов, чего не бывает, а тем, что Наташа решила рассказать Алику. И Алик воспринял это, я бы сказала, без всякой агрессии. Ага, как он орал вчера. Ну, это их дела. Это что-то значит. Почему я сегодня примчалась к тебе? Обсудить все и, может быть, к чему-то прийти?» Светлана молчала, пока Алиса, несколько запинаясь,